Маноу едва исполнилось 18, когда он убил одного хаоле, который укокошил его отца и съел его сердце. С тех пор Мана перешел к детективу. С этого дня в нем поселились сила и могущество, позволявшие ему поступать в соответствии с собственными желаниями. Маноу внимательно прислушивался к тому, что говорил Мана. В последнее время Мана рассказывал ему о чудовище со многими головами, туристах и постоянных жителях-иноземцах, наводнивших Гавайские острова. Кто только сюда не понаехал, сотни тысяч белых, корейцев, китайцев, таиландцев и вьетнамцев, не говоря уже о японцах. В их руках ныне сосредоточилась вся политическая власть на Гавайях, но всех их следовало рассматривать как предвестников несчастья и поступать с ними соответственно. Но что мог сделать со всем этим Маноа? 2 месяца назад он ездил в Японию по приглашению Гайджина, и там, в тиши дома в Йокогаме, принадлежавшего главарю якузы, детектив получил ответ на свой вопрос. Гайджин посоветовал Маноа баллотироваться на следующий год на выборах в Сенат штата Гавайи. «Что за брехня?» – подумал тогда Маноа, но ничем не выдал своего крайнего изумления и продолжал слушать. Гайджин не любил, когда его перебивали. Тем не менее, упоминание хозяина дома о выборах оказалось для Маноа полной неожиданностью. И хотя он полагал, что идея выборов – чистое сумасшествие, он ловил каждое слово Гайджина. Да, японо-американцы на Гавайях имели в своих руках реальную власть. Они контролировали правительство штата, суды, делегатов Конгресса от штата Гавайи и основные отрасли промышленности. Аяппы, американцы японского происхождения, являлись ничтожно малой частью населения островов, но они в сущности в полном смысле слова владели Гавайями. Тем не менее, Гайджин сказал, что ситуация в скором времени может измениться. «Белые, — говорил он, — скоро будут составлять большинство населения островов, и Маноа с этим согласился. Но им потребуются годы, прежде чем удастся подтвердить этот факт на выборах. При этом следует учитывать, что коренное население не любит белых за жестокость и жадность. По мнению Гайджина, японцам также суждено понести потери в борьбе за власть на островах, поскольку белые наверняка развяжут кампанию, пусть и скрытую, против людей восточного происхождения. Таким образом, для такого чистокровного гавайца, как Маноа, наступает пора действовать. Он должен выступить на политическую сцену и заявить о правах местного населения. Вслушиваясь все больше и больше в слова Гайджина, Маноа почувствовал, как в его сердце заговорил Мана. «Да, — сказал его голос, — это твоя судьба, детектив. Будь истинным сыном земли, возьми то, что принадлежит тебе по праву». Маноа, продолжал развивать свою мысль Гайджин, имеет преимущество перед другими возможными кандидатами. Он местный и происходит из семьи, хотя и обедневшей, но насчитывающий среди своих предков людей, близких к королю Камехамеха. Он прошел путь от рабочего на ананасовых плантациях, от рубщика сахарного тростника и докера до героического офицера полиции, представителя закона, равно популярного как среди широких слоев населения, так и прессы. Он, Мано, против всех там нежностей по отношению к преступникам, какой бы расе и партии они ни относились. Кроме того, он почитает родную землю. Естественно, что гавайское население с восторгом встретит его кандидатуру, как, впрочем, и те, кто борется за улучшение экологической среды, а это могут быть люди с самым разным цветом кожи.